Глава 49. «Драго, ну скажи что-нибудь». Я смотрела на мужчину, дожидаясь его реакции на мой рассказ. Барон молча всматривался перед собой куда-то в одну точку и пугал меня подобным поведением. «Думаешь, это не случайность?» Внутри меня притаился страх. Он не давал мне расслабиться с того самого момента, как только я увидела Балиева. Он как будто парализовал все мои жизненные функции, а теперь, когда Драго вел себя так странно, он стал еще больше, заполняя собой каждую мою клеточку. «Случайность?» — наконец-то заговорил он и перевел взгляд на меня. Мужчина смотрел молча пару мгновений, а затем зло усмехнулся. «Добро пожаловать в мой мир, кукла. Здесь нет случайностей, и, похоже, теперь Рустам понял, как меня контролировать». «Как?» Мои вопросы звучали наивно и глупо, но у меня не получалось держать в себе волнение и тревогу. Через мою красивую своевольную игрушку, что посмела проявить инициативу, из-за которой она теперь не просто моя блядь перед окружающими, а блядь, за которую я готов ломать кости и рвать партнерство. Его взгляд был таким темным и пугающим, я будто в бездну смотрела, и она утягивала меня на самое дно, собираясь погубить. «Прости, ну какое ему дело до меня? Ты сам сказал, что я не более чем блядь». Последнее слово царапало горло и вызывало физическую боль. Почему я не могла запомнить раз и навсегда, что я просто его шлюха? Блядь, да и он не принц. Тогда почему я всем своим существом тянулась к нему? Ждала тепла и ласки, изначально зная, что он не сможет подарить мне ничего, кроме секса и дорогих покупок, в благодарность за приятно проведенное время. Ты не замечаешь деталей, Есения. Его ноздри сильно раздувались. Драго не просто злился, он был в гневе. Я сделала несколько вдохов и выдохов, игнорируя его комментарий. «Хорошо. Что делать с выступлением? У меня пропало желание петь где-либо, особенно перед теми, кто желал нам зла». «А что с ним делать?» — усмехнулся он, вспомнив про вилку с ножом и продолжив разрезать стейк. «Я откажусь от выступления». Сделала глоток воды, смачивая пересохшее горло. «Зачем же?» — хмыкнул он. «Ты просто обязана там петь. А я с его племянницей буду любоваться тобой из зала». Глаза защипало, и в горле встал ком. «Для чего быть таким жестоким, Драго?» Мой голос задрожал. Ни о какой еде и речи быть не могло. Мне стало по-настоящему плохо. Меня мутило, и просто хотелось встать и уйти из-за стола. «А как ты хотела?» В голосе ни намека на ту нежность, что я слышала от него последнее время. «Решила, что самая умная?» «Так значит, я виновата в том, что ты потащил меня туда, где находятся люди, желающие тебе навредить?» Тараторила я, потому что не видела своей вины. «Если потащил, значит, так нужно было!» Мужчина повысил голос так, что я вздрогнула. «Улыбаться, изображать дуру и делать то, что скажут. Вот тот нехитрый максимум, который нужно выполнять красивой кукле!» Но никак не выставлять себя в качестве подарка, который, естественно, я дарить не собирался. Или хочешь, чтобы я отдал ему тебя, лишь бы не демонстрировать свои слабости?» Оскалился он, и у меня волоски на теле встали дыбом. «Ну, прости. Прости, что хотела защитить тебя и себя от нападок твоих знакомых. Думаешь, их намеки легко слушать?» «Ты очень сильно помогла нам. Теперь разгребай последствия», — усмехнулся он. Последняя фраза прозвучала как пощечина. Вот так просто. Я откинулась на спинку стула, переваривая услышанное. Хотела что-то сказать, но не знала, что именно. «Я тебя поняла», — поднялась на ноги, собираясь скрыться в спальне. «Стой! Я тебя не отпускал», — прогремел голос Драго. Ноги вросли в пол. Я не двигалась, тяжело дышала и боролась со слезами. «Вернись, Есения, за стол». «Да, и с этим человеком я хотела нормальных отношений». Медленно села напротив Драго, сдерживая рыдание. «Слушай внимательно». Видела, как он боролся с эмоциями. «Ты не должна показывать, что в курсе нашего с Рустамом противостояния. Выступишь на вечере. Я тебя одну там не брошу, поэтому для тебя это безопасно». «Ты будешь там с ней?» Вонзилась я пальцами в ладони так, чтобы от ногтей остались следы. «Это не важно». «Для меня важно». Слезинка скатилась по щеке. «Не о том думаешь». «Что будет со мной после?» Вцепилась в край столешницы, осознавая, что ничего со временем не изменится. Я буду девочкой для утех, и не более. У меня никогда не будет права голоса. Я никогда не стану свободной. Я лишь могу выполнять его пожелания и приказы. Но разве это жизнь? Ничего. Я трахну тебя прямо в концертном платье. А дальше мы будем жить, как и жили. Как ты-то меня отпустишь, Драго? Сколько мне еще выплачивать долг? Барон напрягся. Не забивай себе этим голову. Ты со мной так долго, как этого захочу я. А потом ты меня отпустишь? Когда наша связь исчерпает себя, да. Куда я пойду? У меня теперь ничего нет. Мы решим этот вопрос, когда он станет актуальным. А пока прошу тебя не поднимать его больше, поняла? Он смотрел пристально, продавливая меня, лишая воли. Поняла. Впервые за долгое время я осознала, что если и дальше останусь с бароном, то превращусь в марионетку, которая, привыкнув к кукловоду, не выживет в одиночестве. И пока он окончательно не сломал меня, я должна как-то освободиться от него и этой болезненной страсти.